Первые часы войны 1914 года. Лето 1914 года оставалось бы в нашей памяти без того бедствия, которое оно обрушило на Европу, ибо редко доводилось мне изведать лето более неистовое, более ослепительное и, так и просится сказать, более летнее. Что ни день, голубое шелковое небо, мягкий, но не душный воздух, аромат и тепло трав, дремучие изобильные леса с их зеленеющей порослью. Еще и поныне, произнося слово «лето», я невольно обращаюсь к тем июльским дням, которые провел тогда в Бадене под Веной. Я перебрался сюда, чтобы в этом маленьком романтичном городке, где предпочитал отдыхать летом Бетховен, целиком и полностью погрузиться на этот месяц в работу, а затем провести остаток лета у моего друга Верхарна в Бельгии, в его небольшом загородном доме. В Бадене, чтобы насладиться природой, совсем не нужно было покидать этот маленький городок. Великолепный лес на холмах незаметно подступал вплотную к невысоким домам в стиле Бедермейер, хранившим простоту и прелесть бетховенского времени. Повсюду, здесь в кафе и ресторанах, люди сидели на открытом воздухе, а при желании можно было смешаться с пестрой толпой отдыхающих, которые совершали свой мацион в курортном парке или скрывались от нескромных взоров на уединенных тропинках. Уже накануне перед 29 июня, торжественно отмечаемым католической Австрией как День Петра и Павла, сюда понаехало много гостей из Вены. В светлых летних платьях, радостно и беззаботно, в курортном парке перекатывалась волна отдыхающих. День был ласковым. Безоблачное небо над раскидистыми каштанами, подходящий денек, чтобы почувствовать себя счастливыми. Для взрослых и детей наступала пора вакаций, и этот первый летний праздник словно предварял все лето с его дурманящим воздухом, пышной зеленью и забвением всех повседневных хлопот. Я сидел тогда в стороне от толчии курортного парка и читал, но в то же время воспринимал и шелест листвы, и щебетанье птиц, и долетающую из глубины парка музыку. Я отчетливо различал мелодии. И это мне не мешало, ибо наш слух способен настолько приспосабливаться, что продолжительный шум или гул, суета улицы, журчанье ручья через несколько минут перестают отвлекать наше внимание, и наоборот, лишь неожиданное нарушение ритма заставляет нас насторожиться. Так и я непроизвольно прервал чтение, когда музыка вдруг прекратилась прямо в середине такта. Я не знал, что это за вещь, которую играл курортный оркестр. Просто почувствовал, что музыки внезапно не стало. Невольно я поднял глаза от книги. Толпа, медленно текшая единой светлой массой между деревьев, казалось, преобразилась. Движение ее туда и обратно застопорилось. Очевидно, что-то произошло. Я встал и увидел, что оркестранты покидают музыкальный павильон. И это было странным, поскольку обычно концерт продолжался час и более. Должна была быть какая-то причина такого внезапного окончания концерта. Подойдя ближе, я заметил, что взволнованные группы людей толпятся у музыкального павильона перед, очевидно, только что вывешенным сообщением. Как я незамедлительно выяснил, это было сообщение о том, что Его Королевское Высочество, наследник престола Фердинанд и его супруга, отправившиеся на маневры в Боснию, пали там жертвой злодейского политического убийства. Все больше людей скапливалось вокруг этого извещения. Неожиданное известие передавалось от одного к другому. Но, по правде сказать, на лицах незаметно было особого потрясения или огорчения, ибо наследник трона отнюдь не был популярен. Еще с раннего детства я помню о том другом дне, когда кронпринца Рудольфа, единственного сына императора, нашли застрелившимся в Майерлинге. Тогда весь город был в крайнем волнении, чтобы взглянуть на гроб, установленный для торжественного прощания, столпилось невероятно много людей, искренне сочувствуя императору и испытывая потрясение от того, что его единственный сын и наследник, на которого, прогрессивного и по-человечески исключительно приятного среди Габсбургов, возлагались самые большие надежды, почил в самом расцвете лет. Францу Фердинанду, напротив, недоставало именно того, без чего в Австрии невозможна подлинная популярность, личного обаяния, человеческой привлекательности и внешней обходительности. Я часто наблюдал за ним в театре. Он сидел в своей ложе, могучий и широкий, не бросив ни одного дружелюбного взгляда в публику, ни разу не поддержав артистов искренними аплодисментами. Его никогда не видели улыбающимся, ни на одной фотографии не выглядел он естественным. У него не было никакого чувства музыки или чувства юмора. И также неприветливо выглядела его жена. Атмосфера вокруг этой пары была леденящая. Знали, что у них не было друзей. Знали, что старый император всей душой ненавидел Фердинанда, потому что тот не умел тактично скрывать свое нетерпение занять трон. Мое почти мистическое предчувствие, что от этого человека с затылком бульдога и неподвижными холодными глазами следует ожидать какого-то несчастья, разделяли многие. И в народе сообщение о его убийстве поэтому не вызвало сколько-нибудь глубокого участия. Уже через 2 часа нельзя было обнаружить ни единого признака истинной скорби. Люди шутили и смеялись, в ресторанах снова допоздна играла музыка. Немало было в Австрии таких, кто про себя с облегчением подумал, что смерть этого наследника старого императора открывает путь к престолу несравненно более популярному молодому эрцгерцогу Карлу. На следующее утро газеты, разумеется, напечатали обширные некрологи и дали достойное выражение негодования по поводу преступления. Но ничто не намекало на то, что это событие будет использовано для политической акции против Сербии. Для правящего дома эта смерть поначалу обернулась совсем иной заботой — заботой о церемониале погребения. Местом захоронения Франца Фердинанда как наследника трона и к тому же погибшего при исполнении служебных обязанностей, естественно, должен был стать склеп капуцинов — историческое место захоронения Габсбургов. Однако Франц Фердинанд после долгих, жестких схваток с императорской семьей женился на графине Котек. Хотя и знатной аристократке, но по многовековому негласному закону Габсбургов все же ему не ровни. И эрцгерцогини на больших церемониях настойчиво утверждали свое первенство перед супругой наследника трона, дети которой не имели права на наследство. Придворное высокомерие распространилось и на покойницу. Как в Габсбургском императорском склепе погребать какую-то графиню Котек? Нет, этому не бывать. Началась чудовищная интрига. Эрцгерцогини осаждали старого императора. В то время как двор официально требовал от народа глубокого траура, в Хофбурге отчаянно строили козни. И, как это водится, неправым оказался мертвый. Церемонимейстеры нашли выход, утверждая, что усопшая сама высказала желание быть погребенной в Арштеттене, маленьком австрийском провинциальном местечке, и этой внешне уважительной уловки оказалось вполне достаточно, чтобы избежать публичного прощания с гробом покойной, траурного шествия и всех связанных с этим споров о первенстве. Гробы обоих убитых без лишнего шума были доставлены в Арштеттен и там захоронены. Вена, чью вечную страсть к зрелищам лишили тем самым очередного повода, начала уже забывать трагическое происшествие. В конце концов, в Австрии из-за насильственной смерти королевы Елизаветы, кронпринца и скандального бегства то одного, то другого члена императорского семейства давно уже привыкли к той мысли, что старый император одиноко и стойко переживает свои танталовы муки. Еще несколько недель, и имя и образ Франца Фердинанда навсегда бы исчезли из истории. Но тут примерно через неделю в газетах началась словесная перепалка. «Крещендо» звучало слишком синхронно, чтобы быть случайным. Сербское правительство обвинялось в попустительстве и весьма прозрачно намекалось, что Австрия не должна оставлять без возмездия смерть своего, якобы столь любимого наследника трона. Нельзя было отделаться от впечатления, что открыто готовится какая-то акция, но никто не помышлял о войне. Ни банки, ни предприятия, ни отдельные люди не изменили свои планы. Что нам до этих вечных расприй с Сербией, которые, как мы знали, в принципе, возникли из-за нескольких торговых договоров, связанных с экспортом сербской свинины? Чемоданы были сложены для поездки к Верхарну в Бельгию. Работа моя далеко продвинулась. Что общего может иметь мертвый эрцгерцог в своем саркофаге с моей жизнью? Лето было прекрасное и обещало стать еще прекраснее. Мы все беспечно смотрели в будущее. Помню, как накануне отъезда я шел в Бадене с одним приятелем через виноградники, и старый виноградарь сказал нам: «Такого лета, как это, давно мы уже не видели. Если оно простоит таким же, вино мы получим как никогда. Это лето люди запомнят надолго». Но он не знал, старый человек в своей голубой куртке винодела, какое страшное предсказание заключали его слова. И в Лекоке, маленьком приморском курорте близ Остенде, где я хотел провести 2 недели, прежде чем как и ежегодно погостить в маленьком загородном доме Верхарна, царила та же беззаботность. Отпускники лежали на берегу под цветными тентами или купались. Дети запускали воздушных змеев. Молодежь танцевала перед кафетериями на набережной. Здесь мирно собирались представители самых разных наций. Особенно часто звучала немецкая речь, ибо из года в год соседняя страна на Рейне охотнее всего посылала своих курортников на бельгийское побережье. Единственное беспокойство доставляли разносчики газет. Мальчишки, которые, желая поскорее их распродать, громко выкрикивали угрожающие заголовки парижских выпусков. «Австрия провоцирует Германию. Германия готовится к мобилизации». Было видно, как омрачались лица людей, когда они покупали газеты, но омрачались лишь на несколько минут. В конце концов, эти дипломатические конфликты были известны всем не первый год, но каждый раз в последний момент, прежде чем дело доходило до развязки, они счастливо улаживались. Так и чего же и на этот раз должно произойти иначе? Полчаса спустя эти люди, уже снова фыркая от удовольствия, плескались в воде, взмывали воздушные змеи, парили чайки, и солнце улыбалось светло и тепло над мирной страной. Но скверные известия нагромождались и становились все более угрожающими. Сначала австрийский ультиматум Сербии, уклончивый ответ на него, обмен телеграммами между монархами и, наконец, почти нескрываемые мобилизации. Мне было больше не усидеть в этом крохотном отдаленном местечке. По небольшой электрифицированной дороге я каждый день приезжал в Остенде, чтобы быть поближе к новостям, а они становились все более дурными. Еще купались люди, еще были полны гостиницы, по набережной еще толпами прогуливались смеющиеся болтающие курортники. Между тем сюда вторглось уже нечто новое. На побережье вдруг появились бельгийские солдаты, где их обычно никогда не было. Пулеметы, забавная особенность бельгийской армии, на маленьких тележках везли собаки. Я сидел в кафе с несколькими бельгийскими друзьями, молодым художником и поэтом Кроммеллинком. Послеобеденное время мы провели у Джеймса Энсера, крупнейшего современного художника Бельгии, весьма странного отшельника, гораздо больше гордившегося маленькими плохими польками и вальсами, которые он сочинял для военных оркестров, чем своими фантастическими, написанными мерцающими красками полотнами. Картины свои он показывал нам довольно неохотно, ибо, как это ни смешно, его угнетала мысль, что кому-то захочется купить одну из них. А он мечтал, как потом рассказывали, смеясь мне друзья, продать их подороже, но в то же время и сохранить все у себя, ибо к своим картинам был привязан ничуть не меньше, чем к деньгам. Каждый раз, продав какую-нибудь из них, он несколько дней пребывал в полном отчаянии. Странными своими причудами этот маленький гениальный гарпагон развеселил нас. И когда мимо снова потянулось такое вот войско с пулеметами, запряженными собаками, один из нас встал и погладил собаку, ужасно прогневив сопровождавшего офицера, который испугался, что, лаская военный объект, можно нанести урон престижу всей армии. «К чему весь этот дурацкий маскарад?» — проворчал кто-то из друзей. Но другой взволнованно возразил: «Надо же принимать соответствующие меры на случай нападения немцев». «Исключено», — сказал я с искренней убежденностью, ибо в то самое время еще верили в святость договоров. «Если чему и суждено случиться, и немцы и французы уничтожат друг друга до последнего человека, то вы, бельгийцы, все равно выйдете из воды сухими». Но наш пессимист не унимался. «Это необходимо», — твердил он, — «раз в Бельгии принимают подобные меры». Уже несколько лет ходили слухи о каком-то тайном плане германского генерального штаба в случае войны вторгнуться во Францию через Бельгию, несмотря на все подписанные договоры. Но я тоже не сдавался. Мне казалось совершенно абсурдным, что в то время как тысячи и десятки тысяч немцев беспечно и радостно наслаждаются гостеприимством этой маленькой нейтральной страны, на границу может стоять готовая к нападению армия. «Чепуха», — сказал я. «Вы можете повесить меня на этом фонаре, если немцы войдут в Бельгию». Я и поныне должен благодарить моих друзей, что они не приняли мое пари. А затем наступили последние, самые критические дни июля. Каждый час новое противоречивое известие, телеграммы кайзера Вильгельма царю, телеграммы царя кайзеру Вильгельму, объявление Австрии войны Сербии, убийство Жареса. Чувствовал, что дело серьезно. Разом по побережью задул холодный ветер страха и подмыл его начисто. Люди тысячами покидали гостиницы, беря штурмом поезда. Даже неисправимые оптимисты начали срочно складывать чемоданы. И я тоже, едва услыхав о том, что Австрия объявила войну Сербии, запасся билетом. И вовремя. Ибо тот Остендский экспресс стал последним поездом, ушедшим из Бельгии в Германию. Мы стояли в проходах, взволнованные и полные нетерпения. Все говорили наперебой. Никто не в состоянии был спокойно сидеть или читать. На каждой станции устремлялись наружу, чтобы скорее узнать новости, в глубине души надеясь, что чья-то решительная рука еще сможет сдержать освободившийся от пут рок. Все еще не верили в войну, а еще менее во вторжение в Бельгию. Не могли в это поверить, потому что не хотели верить в подобное безумство. Поезд медленно подходил к границе. Мы миновали Вервир, бельгийскую пограничную станцию. Немецкие проводники поднялись в вагоны. Через 10 минут мы должны были быть на немецкой земле. Но на полпути Гербесталю, первой немецкой станции, поезд вдруг остановился в открытом поле. Мы столпились в проходах у окон. Что случилось? И тут я в темноте увидел, как один за другим идут встречные товарные поезда, открытые платформы, на которых под брезентом угадывались грозные силуэты пушек. У меня остановилось сердце. Это должно быть передовой отряд германской армии. Но, возможно, успокаивал я себя, это всего лишь мера предосторожности, только угроза мобилизации, а не сама мобилизация. Чем больше опасность, тем безграничнее и надежда. Наконец дали сигнал «Путь свободен». Поезд пошел дальше и прибыл на станцию Гербесталь. Одним прыжком я соскочил с подножки, чтобы скорее раздобыть газету и что-нибудь выяснить. Но вокзал был занят военными. Когда я попытался войти в зал ожидания, то дорогу перед закрытой дверью мне преградил служащий, седобородый и строгий, в Вход в вокзальное помещение воспрещен. Но за тщательно занавешенными стеклянными дверьми я уже слышал тихое дребезжание и позвякивание сабель, глухой стук прикладов. Сомнений не было. Невероятное уже шло полным ходом. Германское вторжение в Бельгию вопреки всем международным договорам. Содрогаясь, я поднялся в вагон, чтобы ехать дальше, в Австрию. Теперь уже было бесспорно. Да, я ехал навстречу войне. Утром в Австрии. На каждой станции расклеены объявления, возвещавшие о всеобщей мобилизации. Поезда заполнялись призывниками, развивались знамена, гремела музыка. Вся Вена была словно в угаре. Первый испуг от войны, которой никто не хотел, ни народ, ни правительство, той войны, которая у дипломатов, ею игравших и блефовавших, против их собственной воли выскользнула из неловких рук, перешел в неожиданный энтузиазм. На улицах возникали шествия, повсюду вдруг поплыли знамена, ленты, музыка, ликуя маршировали новобранцы, и лица их сияли, потому что восторженно приветствовали именно их, самых обыкновенных людей, которых обычно никто не замечает и не славит. Правда, ради надо признать, что в этом первом движении масс было нечто величественное, нечто захватывающее и даже соблазнительное, чему лишь с трудом можно было не поддаться. И несмотря на всю ненависть и отвращение к войне, мне не хотелось бы, чтобы из моей памяти ушли воспоминания об этих днях. Как никогда тысячи и сотни тысяч людей чувствовали то, что им надлежало бы чувствовать скорее в мирное время, что они составляют единое целое. Город в 2 миллиона, страна в почти 50 миллионов считали в этот час, что переживает исторический момент, неповторимое мгновение, и что каждый призван ввергнуть свое крохотное «я» в эту воспламененную массу, чтобы очиститься от всякого себелюбия. Все различия сословий, языков, классов, религий были затоплены в это одно мгновение выплеснувшимся чувством братства. Незнакомые заговаривали друг с другом на улице. Люди, годами избегавшие друг друга, пожимали руки, повсюду были оживленные лица. Каждый в отдельности переживал возвеличивание собственного «я». Он уже больше не был изолированным человеком, как раньше. Он был растворен в массе, он был народ. И его личность, которую обычно не замечали, обрела значимость. Мелкий почтовый служащий, который в иное время с утра до вечера сортировал письма, сортировал беспрерывно с понедельника до субботы, писарь или сапожник, вдруг получали романтическую возможность. Каждый мог стать героем. Всякого, кто носил форму, остающиеся в тылу уже заранее величали именно этим романтичным словом, а женщины превозносили их по-своему, признавали ту неведомую силу, которая подняла их над обыденностью. Даже скорбящие матери, испытывающие страх женщины, стыдились обнаружить свои более чем естественные чувства. Но, может быть, в этом дурмане проявлялась еще более глубокая, более таинственная сила. Так мощно, так внезапно обрушилась волна прибоя на человечество, что она, выплеснувшись на берег, повлекла за собой и темные, подспудные, первобытные стремления и инстинкты человека. То, что Фрейд, глядя в суть вещей, называл «отвращением к культуре», стремлением вырваться однажды из буржуазного мира законов и параграфов и дать выход древним инстинктам крови. Возможно, и эти темные силы способствовали тому дикому упоению, в котором было смешано все — самоотверженность и опьянение, авантюризм и чистая доверчивость, древняя магия знамен и патриотических речей, тому зловещему, едва ли передаваемому словами упоению миллионов, которое в какое-то мгновение дало яростный и чуть ли не главный толчок к величайшему преступлению нашего времени. Нынешнее поколение, ставшее свидетелем начала только Второй мировой войны, возможно, спрашивает себя, почему мы не переживали подобное. Почему в 1939 году массы больше не всколыхнулись в таком же воодушевлении, как в 1914? Почему они просто подчинились приказу, беспрекословно, молчаливо и обреченно? Разве здесь было не то же самое? Разве речь не шла о вещах даже более важных, более святых, более высоких в этой современной нам войне, которая стала войной идей, а не просто войной за границей колонии? Ответ прост. Потому что наш мир 1939 года уже не имел былой по-детски наивной легковерности, как тот 1914 года. Тогда народ еще слепо доверял своим авторитетам. Никто в Австрии не отважился бы подумать, что повсюду почитаемый отец страны император Франц Иосиф на 24-м году своего правления мог призвать свой народ без крайней на то необходимости потребовать кровавых жертв, если бы империи не угрожали злые, коварные преступные враги. Немцы, в свою очередь, прочитали телеграммы их кайзера к царю, в которых он ратовал за мир. Благоговейное почитание старших начальников, министров, дипломатов, их проницательности и честности было еще в крови маленького человека. Если уж дело дошло до войны, то это могло случиться лишь против воли их государственных деятелей. Они не виноваты ни в чем. Никто во всей стране не несет ни малейшей вины. Следовательно, преступники, поджигатели войны, должны были быть по ту сторону, в другой стране. Мы вынуждены защищаться от подлого и коварного врага, который без всякой причины напал на мирную Австрию и Германию. В 1939 году, напротив, это почти религиозная вера в честность или, по меньшей мере, в особое достоинство собственного правительства исчезла во всей Европе. Дипломатию презирали с той поры, когда с горечью убедились, что в Версале она не использовала возможность достижения длительного мира. Народы слишком хорошо помнили, как бессовестно их обманули обещаниями разоружения и устранения тайной дипломатии. В принципе, в 1939 году ни одному государственному деятелю не было доверия, и никто легкомысленно не вверял им свою судьбу. Самый последний французский мусорщик издевался над Даладье. В Англии со времен Мюнхена, мир нашему времени, исчезло всякое доверие к идеям Чемберлена о мире. В Италии, в Германии массы со страхом смотрели на Муссолини и Гитлера, куда он нас снова погонит. Ведь отсидеться было невозможно. Речь шла об отечестве, и солдаты брали винтовку, а женщины расставались со своими детьми. Но теперь уже без былой непреклонной веры, что жертва необходима. Повиновались, но не ликовали. Шли на фронт, но больше не мечтали стать героями. Уже и народы, и отдельные люди осознавали, что они всего лишь жертвы либо самой заурядной политической глупости, либо непостижимой и злой силы рока.